Я просто покажу, где твои вещи», — с невинным видом заявила она. Комната Эдварда была в самом конце коридора на третьем этаже. Не заблудишься, даже если плохо знаешь огромный дом. Однако, включив свет, я замерла в недоумении. Неужели ошиблась дверью? Элис захихикала. Я быстро поняла, что дверью не ошиблась. Комната та же самая, просто в ней переставили мебель. Диван отодвинули к стене, а музыкальный центр приткнули к полкам с CD, чтобы освободить место для гигантской кровати в центре комнаты. Южная стена целиком из стекла отражала всю комнату, словно в зеркале, придавая ей еще более нелепый вид. Все было подобрано в тон. Покрывало цвета темного золота, чуть светлее стен, металлическая черная рама кровати прихотливо изогнута в узоры. Металлические розы велись вокруг высоких шестов, переплетаясь над головой. Моя аккуратно сложенная пижама лежала на кровати рядом с туалетными принадлежностями. «Что за черт?» — выдавила я, заикаясь. «Неужели ты думала, что он заставил бы тебя спать на диване?» Я пробормотала нечто неразборчивое, решительно подошла к кровати и схватила свои вещи. «Не буду тебя смущать своим присутствием», — засмеялась Элис. «Увидимся утром». Я почистила зубы, переоделась в пижаму, схватила пуховую подушку с гигантской постели и перетащила золотистое покрывало на диван. Конечно же, я вела себя очень глупо, но мне наплевать. Дарить Порше в качестве взятки и покупать огромную двуспальную кровать в дом, где никто не спит, это уже слишком. Я выключила свет и свернулась на диване. Интересно, смогу ли я уснуть в таком взвинченном состоянии? В темноте стеклянная стена перестала быть зеркалом, увеличивающим размер комнаты вдвое. За окном лунный свет горел на облаках. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела рассеянное сияние на верхушках деревьев и отсветы на поверхности реки. Я смотрела на серебристый свет и ждала, когда веки начнут закрываться. В дверь легонько постучали. «Элис, ну что еще?» — прошипела я, тут же ощетинившись. Представляю, как она развеселится, увидев, где я сплю. «Это я!» — тихо сказала Розали, приоткрыв дверь, чтобы лунный свет упал на ее идеальные черты. «Можно войти?»